Комнатка досталась Раулю самая дешевая, под крышей. Постель, равная другая мебель, отсутствовали. Один матрас на засланном соломой полу, подушка, набитая конским волосом, да отрез толстого войлока, заменявший одеяло. Зато тепло. Дальняя стена конуры не деревянная, а сложена из кирпича. Дымоход кухонной печки. В углах валяются пучки сухой полыни, защита от кусачих насекомых. Под самым скатом отдушина с круглой форточкой, затянутой слюдой. Захочешь до ветру, изволь спуститься вниз, выйти через заднюю дверь во двор и отыскать холодный нужник. Арас, может, и захолустье, но вместо парижских уличных стоков здесь устроены выгребные ямы. Прыво категорически запретил выливать отходы на мостовую. Угроза штрафа в один турский ливр заставляла самых отпетых грязнуль блюсти порядок и пользоваться услугами золотарей. Его преподобие Михаил из Эверни вряд ли остался бы доволен, увидав, как столичный адвокат готовится ко сну. Не было преклонения колен, чтения «Патер Ностер» или «Аве» и прочих обязательных для любого доброго католика молитв. Рауль Азнар расшнуровал теплый жипон, ослабил пояс штанов, аккуратно закрепил масляную лампу на подставке и завалился на матрас, раскинув руки и прикрыв глаза. Выровнял дыхание, втягивая воздух полуоткрытым ртом. Сел, стряхнул головой, будто спросунья. Начал шептать слова по латыни. Это было что угодно, но не каноническая молитва. Желтоватый свет язычка пламени лампы вдруг сменился на алый. В пахнущем сеном и мышами воздухе появилось едва заметное марево, как от нагретого под летним солнцем камня. Заклятие действовало недолго, всего несколько мгновений, но Рауль увидел желаемое. Второе зрение различило красноватые силуэты людей на первом этаже дома, чуть менее яркую фигуру кошки, охотящейся на чердаке, сочно-багровые контуры лошадей в конюшне. Но было и кое-что еще. Тень с лазурным отливом, крадущаяся по улице вдоль фасада дома напротив. Тревожное зеленое зарево, неясного происхождения, исходящее откуда-то со стороны аббатства святого Вааста. Точечные золотые и льдисто-снежные взблески из заставших прозрачными стен соседних домов. Мир невидимый, находящийся за гранью взгляда обычного человека. Времени хватило, чтобы сделать твердые выводы. Арас не более опасен, чем иные города Франции. Несколько чужаков, скорее всего, серых ангелов, как их именуют в нарбонской терминологии. Ярче других светятся фамильяры, но таковых всего два или три. В довесок самая обычная мелкая нечисть, ортотроги, паразитирующие на человеческом жилище и особого вреда не приносящие, магический след старого капища кельтского племени артебатов, доримских хозяев графства Артуа, как раз под собором мерцает фиолетовый венчик. Христиане построили храм на месте кумирни галлов, традиция. Звездочки, вспыхивающие и угасающие, амулеты, апотропеи и талисманы разной степени силы. В основном примитивные, каких любая деревенская ведьма изготовит 12 на дюжину. Только попроси да заплати. Надежность не самая высокая, но ортотрога отпугнет и девственность сохранить поможет, даже если мечтающий уберечь невинность Виргини в лесу встретится вооруженный до зубов полоумный насильник. Амулет защитит и уведет в сторону от опасности. Самое важное. Настоящих магов в Аррасе нет. Отсутствует аура человеческой магии. У нее всегда нежно-серый муаровый цвет с рябью. Не перепутаешь. Что ж, можно спать спокойно. Трактирщик Газлин напутал или введен в заблуждение? Рауль вытянул руку, пальцами притушил фитилек лампы, натянул на голову одеяло и тотчас уснул. Бояться нечего. Незаметная обывателям и ночной страже лазурная тень приостановилась у стены трех уток, змейкой скользнула к приоткрытой отдушине, просунула хоботок в затемненную комнату. Обладавший силой человек заинтересовал, но... Подойти к нему вплотную было невозможно. Наведенные охранные чары, заклятие, наложенное извне и подпитывается силой самого Гизаки. Необычно. Гизаки давно так не делали, со времен римлян. Пускай отдыхает. От него не исходит аура опасности, в отличие от того, другого. Лазурный сгинул так же незаметно и тихо, как появился. Только изморозь на раме форточки застыла несколькими прозрачными капельками, будто ледяной бахромы коснулась чья-то теплая рука. В одном Газлен из Эрмавиля был непогрешимо прав. Злые времена подступили. 7 лет назад король Филипп де Валуа сцепился с Эдуардом Английским за наследие герцога Жана Бретонского, не оставившего прямых наследников. Война шла в Британии и Гасконии. Незваные гости с островов обнаглели до такой степени, что захватили коронные земли Франции, заняв впоследствии Кан и Кале на Нормандском побережье. А в августе 1346 года англичане в четверо меньшими силами нанесли сокрушительное поражение французскому рыцарству неподалеку от ничем ранее непримечательной деревушки Кресси. Гибель или пленение 11 принцев крови и 1200 рыцарей из самых благородных династий произвела угнетающее впечатление на все сословия королевства. Невероятно, немыслимо, такого никогда не случалось и случиться не могло. Какой позор! Под ураганом стрел, вооруженных длинными луками английских смердов, Франция потеряла едва ли не четверть дворянства, способного держать оружие в руках, тогда как притязания Эдуарда III только ширились. В северных землях, прилегавших к проливу и Гесперийскому морю, росло неспокойствие. В Британии и Нормандии хозяйничали англичане, грабившие и мародерствовавшие в приграничных баронствах. Появились разбойные шайки, в основном бывшие наемники со всего света – шотландцы, генуэзцы, датчане. Перемирие, заключенное прошлым годом, не давало передышки. Стычки продолжались. На севере Франции тлели искры, которые ветер однажды раздует в сокрушительный огненный вихрь, пожирающий некогда прекрасную страну. Иные знаки тоже не свидетельствовали о спокойном будущем. Казавшаяся вечной, как небо, и несокрушимой, как престол Господень, династия Капетингов ушла в небытие со смертью последнего сына Филиппа Красивого, короля Карла IV. Шептались, будто возглашенное на костре инквизиции проклятие великого магистра тамплиеров сбылось, и монархам Франции до 13-го колена не видать счастья и удачи. Поверить было несложно. Все дети Филиппа умерли. На престол вступил государь из рода Валуа, при котором бедствия только усугубились. Провинции разорены, города Нормандии и Гаскони сожжены дотла, налоги непосильны, угроза из-за Ла-Манша осязаема. Захваченный Эдуардом III Кале всего в 60 милях от пока что мирного Арраса. Но никакие англичане не сравнятся с леденящим ужасом, надвигающимся с юга. Чума, черная смерть, гнев Господень.